Это да, это нет. На эту кушетку, на эту тахту, на эту кровать или даже на ту, на этот диван или даже на тот, где целыми днями валяется кот, ложитесь и спите, пожалуйста, сами, сказал я за ужином папе и маме, двум бабушкам сразу, и папиной маме, и с ней за компанию маминой маме. Не надо, сказал я, подушку взбивать, а также простынкой кровать накрывать, а также не надо кровать согревать моим одеялом из шерсти верблюда. Я спать не пойду, ни за что, никогда. Я буду слоняться туда и сюда, плясать или просто за ухом чесать, но спать, безусловно, я больше не буду. Кататься верхом на слоне — это да. Запеть петухом в тишине — это да. Шептаться со львом при луне — это да. Шататься от стенки к стене — это да. Но только не спать, ни за что, никогда. Не спать никогда, ни на левом боку, ни на спине, ни на правом боку, не подпирая ладонью щеку, не задирая свой нос к потолку, не высунув руку, не высунув ногу, чтоб спину погладить английскому догу. Глаза в темноте закрывать — это нет. Лежать в темноте и зевать — это нет. И носом в подушку клевать — это нет. Кататься верхом на слоне — это да. Слоняться верхом на коте — это да. Верхаться на слона-коте — это да. Но спаться уже никогда не пойду.